После проверки еще 10 наи и потом уже высший. Сами понимаете, результат небывалый. В виде исключения прогноз был продублирован. Беам повторил его без отклонений. Академик сделал паузу и, словно взяв разбег, продолжал. Всем ясно, высочайший уровень достижений всего лишь возможность. История знает гениев, не раскрывшихся вполне и вовсе не явленных миру. Такое случалось в прошлом, у нас не должно. И наша задача — создать режим, оптимально благоприятный для того, чтобы великая возможность, дарованная природой, осуществилась на уровне совершенства. Как этого добиться? Какие методы воспитания и обучения должны применяться? На пульте вспыхнула зеленая искра. Председатель нажал кнопку, осветился экран видеофона. Появилось лицо профессора. Человек этот, фанатично преданный литературе, пренебрегал ради нее даже спортом и в свои 65 выглядел уже немолодым. Контактные линзы поблескивали на его глазах, шевелюра на висках отступила. Он тоже говорил кратко. Не может быть двух мнений. Будущему гению лирики должно дать дисциплинирующее воспитание, чтобы ввести разлив его эмоций в русло и гармонизировать музыку души. Образование, естественно, сугубо литературное. С детских лет погрузим его в океан поэзии. Сонеты гениев былого его колыбельная. В играх ни шагу без мелодического рифма и окрыленного слова. Таково мое мнение, и, надеюсь, многих единомышленников. Новое сверкание зеленой искорки. Стал главный психолог Северного полушария. Только не мое. Должен предупредить, при таком индексе восприимчивости, какой отметил Беаму Сергея Петрова, все это чужое может быть принято и осознано как свое. И мы вместо гениального создателя вырастим интерпретатора. Вместо нового, неслыханного слова прозвучит еще один вариант классических образцов. Я предупредил. «Нет, нет и нет!» — это выкрикнул, не прося слова, порывистый и кипучий поэт, лауреат обоих полушарий. Не обращая внимания на предостерегающий жест председателя, он продолжал запальчиво, словно ставил восклицательный знак после каждого слова. «Было, знаем. Обрушится всей громадой тысячелетия. Гений за гением. И ты вечный ученик, а вернее копиист, подражатель, вольный или невольный. А потом еще напичкают теории, законы, правила, три единства. Ружье, висящее в первом акте, должно выстрелить в третьем. Разъяснят, дожуют до полной потери вкуса. И получается у литературно образованных не свое цельное, а лоскутное одеяло из обрывков чужого, из расхожих образов и затрепанных слов. Председатель нажал кнопку, раздался мелодичный звон. Поэт хмуро замолк. «Что вы предлагаете конкретно?» — спросил председатель. Оратор снова оживился. «Хватит с нас литературы! От литературы. Не нужно ему никакого стиховедческого образования. Пусть останется взвихренным и угловатым. Пусть в ритмах его стихов отзовутся валы моря и порывы ветра. И мы услышим первозданное слово поэта — кристалл жизни». Из дневника профессора педокорреляции ППК. Запись первая. «Ура, ура и еще раз ура! Никак не могу опомниться, за что такая честь? Именно я назначен воспитателем величайшего». Разумеется, все многообразие педокоррелятивной работы не сведется к основным принципам, выработанным СВУПом в результате двухнедельной дискуссии. Кстати, вот они. А. Источник поэтических впечатлений для величайшего — природа, как можно более первозданная. Б. Источник языка — все сокровища литературы, за исключением поэзии как таковой. В. Круг общения. Воспитатель, родители, учителя, библиотекари, фольклористы, сверстники.